Йоганн Вольфганг Гёте. Границы человечества. Когда престарелый, святой наш отец, рукою небрежной и стучи грохочущей, сеет на землю палящие молнии, к последнему краю одежд улетающих я льну и хлопзаю с младенческим трепетом верной груди. Ибо с богами не должен равняться никто из людей. Когда ж дерзновенный до неба воспрянет, головою коснется отдаленнейших звезд, не найдет он опоры для неверной стопы и начнет колебаться, и тучи с ветрами им будут играть. Если ж стоит он стопою упорной, как прочной твердыней на могучей земле, в стремлении к небу он только сравнится с виноградной лозою или с дубом немым. Что отличает людей от богов? Пред богами проходят многократные волны, бесконечный поток. Нас волна поднимает, нас волна поглощает, и мы тонем в волне. Узкою цепью в круг нашей жизни вьется кольцо. Поколенья приходят, поколенья уходят, постепенно сплетаясь бесконечную цепью по кольцу бытия.